И я ведь не прошу за него 15 пенсов. Я даже 10 не прошу. За эту огромную экономичную бутылку я прошу всего-навсего 7,5 пенсов. Дяденька остановился, чтобы перевести дух, и посмотрел на окружившую его толпу. Никто не сдвинулся с места. Некоторым хоть под нос пихай выгодную покупку, они все равно не увидят, пробормотал он сердито. «Вот, возьмите это старье», продолжал он, протянув руку через стол и поднимая на всеобщее обозрение нечто пыльное и бесформенное. «Уж грязнее, кажется, просто и быть не может. Многие из вас, наверное, давно бы выбросили эту штуку. Однако я вам гарантирую, всего несколько капель нашего непобедимого пятновыводителя, и эта тряпка станет как новенькая». «Ай!» — испуганно завопил Паддингтон, забираясь на чемодан, чтобы его лучше видели. «Это же моя шляпа!» «Ваша шляпа!» — воскликнул дяденька и от испуга выронил ее. «Вы уж меня извините, сэр, я не подумал, что это чья-то одежда. Я подумал, это из моего тряпья, которое я беру у мусорщика. Ну, всякие обноски, чтобы показывать на них». Дяденька осекся и умолк, перехватив взгляд медвежонка. «Я всего лишь хотел вывести ваши пятна», — объяснил он смущенно. «Вывести мои пятна», — повторил Паддингтон, не веря своим ушам. «На то, чтобы собрать такую замечательную коллекцию пятен на шляпе, у него ушла уйма времени. Некоторые пятна были такими древними, что он и сам не помнил, откуда они взялись, а некоторые поставил еще его дядя в Перу». «Это необычные пятна!» — запальчиво воскликнул медвежонок. «Некоторые я даже получил по наследству». «По наследству?» — повторил дяденька. «Как же это можно получить пятна по наследству?» «У медведей можно», — стоял на своем Паддингтон. Продавец сбросил на него неприветливый взгляд. «Ну, если вы собираетесь еще кому-нибудь их передать по наследству», — сказал он, размахивая бутылкой пятновыводителя, совсем рядом с Паддингтоновой шляпой, «того и гляди, заденет. Я бы на вашем месте шел дальше. Это очень сильный состав. Если бутылка вдруг случайно откроется, я ни за что не отвечаю». Паддингтон схватил свою шляпу, поплотнее натянул ее на голову и стал протискиваться через толпу подальше от нехорошей бутылки. Первая рекламная акция, которую он увидел, совсем ему не понравилась, даром, что совершенно бесплатно, и он решил поскорее добраться до следующей, в надежде, что она окажется интереснее. Подобравшись поближе к еще одной толпе, Паддингтон остановился и потянул носом воздух. К его удивлению, пахло блинами и довольно сильно, причем чем ближе он проталкивался к рекламному столику, тем сильнее и вкуснее становился запах. Оказавшись на месте, он уже не прочь был перекусить. Перед дяденькой, проводившим эту акцию, стояла небольшая плитка-спиртовка, а в руке он держал сковородку, чтобы все присутствующие могли ее как следует рассмотреть. «Сколько раз, дамы, как раз выкрикивал он, когда Паддингтон протолкался к столу. «Сколько раз яичница, поджаренная к завтраку, превращалась у вас в бесформенный ком! Сколько омлета вы перепортили! А вы не пробовали сосчитать, сколько раз вы пытались перевернуть блин, и оказывалось, что он пристал к сковородке!» Подняв сковороду повыше, продавец сделал эффектную паузу. «Этого больше не случится никогда!» — воскликнул он, потрясая своим товаром. «Вернувшись сегодня домой, можете выбросить все старые сковородки в мусорное ведро. Купите нашу волшебную беспригарную сковороду, и ничто, повторяю, дамы, ничто и никогда к ней не пристанет. Управляться с ней проще простого», — продолжал он. «Это по силам даже 5-летнему ребенку». «Подойдите-ка сюда, сэр!» — крикнул он, обращаясь к медвежонку. «Покажите дамам, как это надо делать! Ну-ка, встаньте чуть-чуть в сторонку!» — попросил он зрителей, подавая Паддингтону сковороду. «Юный джентльмен с усами покажет вам, как легко переворачивать блины на нашей беспригарной сковороде». Подбросил и снова поймал. «Спасибо большое!» — от души поблагодарил Паддингтон. «Я, может быть, даже куплю такую в подарок миссис Бёрд, а то она вечно ворчит, какие у нее капризные сковородки!» «Видите?» — с победоносным видом воскликнул продавец. «Вот я и продал первую сковороду! А вам, дамы, должно быть стыдно. Джентльмен-медведь всех вас опередил. Как я погляжу, держать сковороду в лапах вам не впервой, сэр», — одобрительно проговорил продавец, когда Паддингтон крепко ухватил сковороду обеими лапами, зажмурился и приготовился переворачивать блин. «Итак, одно быстрое движение, и главное, не забудьте поймать блин обратно, а то, что он собирался сказать дальше, неизвестно, потому что тут зрители громко ахнули». «Ой!» — испуганно вскрикнул продавец. «Что вы с ним сделали?» «А что я с чем сделал?» С интересом спросил Паддингтон, открывая глаза и глядя на пустую сковородку. «Это был мой специальный рекламный блин!» — рявкнул продавец и начал озираться. «Куда вы его подевали?» Вопрос, куда подевался блин, решился неожиданно быстро. В дальних рядах поднялся шум, и какая-то дама начала решительно проталкиваться вперед. «Моя лучшая шляпа!» — причитала она. «Полюбуйтесь, она теперь вся в тесте!» «Шляпа — это еще полбеды!» — вторил ей мужской голос. «А мое пальто!» Все новые и новые голоса выкрикивали свои жалобы. И Паддингтон решил, что самое время воспользоваться всеобщим замешательством. Подхватив чемодан и сумку, он со всех лап припустил из отдела товаров для дома, то и дело тревожно оглядываясь через плечо. Очень уж ему не понравился оборот дела, и он твердо решил, что на сегодня рекламных акций с него хватит. Он торопливо шагал в направлении лестницы. Там, он знал, будет безопасно. Но вдруг остановился на полном ходу и уставился на стену. Прямо перед ним висел огромный плакат, которого он раньше не заметил. На плакате красовался Дед Мороз с белой бородой в длинном красном кафтане –